Севастополь скуден на женщин. Они, конечно, есть и здесь, но почти что все замужем. Вместе с тем, тут большое количество мужчин, как офицеров, так и строителей, чиновников. Всем хочется женской ласки или хотя бы внимания. И вот появляется очередная красотка. И началась своего рода охота за Елизаветой Дмитриевной. И если ярые охотники делали для этого все, а некоторые так и вовсе входили в раж, следили за девицами и то и дело попадались им на глаза, стремясь заговорить, то другие тоже охотились, но тихо, молча. Например, один молодой мичман вечерами томно вздыхал под окнами дома, который взял в аренду Алексеев. Охоту за вниманием девиц можно было сравнить с настоящей охотой с убийством животных, это когда в ход шел напор, или с тихой охотой, словно с собиранием грибов. Лейтенант Александр Николаевич Пичкуров действовал всегда напористо и наверняка. Отчего, позвольте поинтересоваться, если у вас есть недостаток и достоинство, и, начала было говорить Лиза, но запнулась. Она хотела сказать офицеру, что он красив, учтив, весьма интересен дамам, а все равно до сих пор не женат. Ведь с такой внешностью и статью легко найти общий язык с самыми капризными девицами, вернее, с родителями, что разбаловали дочерей и решили спрашивать их мнение о замужестве. А тут еще и неплохое состояние. Только не говорите, что вы еще не нашли такую, как я. Уж извините, но подобные комплименты весьма избиты и даже моветон. А я не столь наивна, чтобы верить каждому слову, собравшись с мыслями, горделиво отвечала Елизавета Дмитриевна. На слова юной девушки 30-летний Александр Пичкуров только мысленно ухмыльнулся. Сколько у него было таких, которые также пыжились, манерничали, все строили себя недотрог, а в итоге лили слезы и клялись в любви. Хотя он выбирал для себя чаще женщин замужних. Есть некоторый нюанс, который нельзя проигнорировать даже такому ловеласу и беспринципному человеку, как лейтенант Пичкуров. Это невинность. Факты связи с замужней женщиной всегда можно скрыть. Она никогда не бывает невинна, потому и можно. С девицами сложнее. Они истерику закатить могут, да и часто столь наивны, что обязательно кому-нибудь расскажут. Между тем, танец закончился. Пичкуров галантно, выверенно поклонился и проводил Елизавету Дмитриевну к тому месту, с которого ее и ангажировал на танец. И пока они возвращались к Алексею Михайловичу Алексееву, лейтенант не проронил ни слова. Более того, он словно игнорировал Лизу, смотрел демонстративно только вперед. Александр Пичкуров знал, что делал. Он понимал, что молчание кавалера будет будоражить сознание девушки, потворствовать тому, что ее еще не окрепшая психика и разум будут искать ответы. Почему же он ничего не сказал, почему не выразил никакого восхищения после танца? Может быть, она что-то сделала не так, недостаточно грациозно танцевала или, что куда хуже, вела себя излишне откровенно, но в танце разговор велся весьма активно. Подобная уловка, по мнению Пичкурова, работала всегда и со всеми дамами, даже со зрелыми и опытными в свете. Елизавета Дмитриевна проводила глазами своего впечатляющего кавалера, задумываясь над тем, что она сделала не так, что он даже не поблагодарил ее, а только вернул под присмотр дядюшки. Между тем, это ее второй выход в свет, если не считать прием Шабарина, но те дни Лиза уже считала, скорее, репетицией перед главными мероприятиями. Разум Елизаветы сопротивлялся, но чувства начинали брать верх. Она хотела опереться на это сильное плечо, иметь рядом с собой защитника, того, кто заменил бы ей отца во всем, и был больше, чем родитель. Александр представлялся Лизе опытным мужчиной, он старше ее, он, судя по всему, богат. Ведь 2000 душ – это заметное состояние, это большие земли и возможности. А то, что он бывал на балах в Петербурге, что его батюшка прославленный, судя по словам самого Александра, генерал, делала партию очень даже перспективной. Ну а то, что Алексей Николаевич к своим годам не женат, так офицер же, еще и флотский. Такие обычно женятся в зрелом возрасте, когда оставит службу. «Кто таков?» – строго спросил дядя у Лизы, выбивая ее из пелены грез. «Я вижу тебя такой впервые. С Миклашевским ты холодна, с Шабариным так и вовсе словно лед. А тут, не спеши, Лиза, мечтать. Сперва нужно узнать, что это за офицер, из какой семьи, что имеет за душой». Девушка спокойно начала рассказывать о Пичкурове то, что он сам ей рассказал, и в какой-то момент Лиза поймала себя на мысли, что несколько даже приукрашивает Александра. Она даже прибавила еще 200 к 2000 крепостных душ, что были у ее кавалера, который промолчал про братьев, да и цифры завысил. Но ей почему-то сильно хотелось, чтобы дядюшка тотчас же проникся и оценил выбор Лизы. О генерале Печкурове я слышал, о его семье, конечно, не особо знаю, задумчиво сказал Алексеев. Он говорил тебе, что 2200 крепостных душ за ним, а пригласи-ка ты его завтра к нам на ужин. Я небольшой прием буду давать по случаю скорого отъезда. Все дела уже здесь мы решили, или не все, офицер знатный, но нужно бы подробнее все узнать. Елизавета Дмитриевна сдержалась, но улыбка так и грозила расцвести на ее лице, так, что это было бы уж слишком заметно, почти неприлично. Она смотрела в сторону Саши, именно так она теперь хотела называть этого мужчину, и внутренне радовалась тому, как складываются обстоятельства. «Она моя», — провозгласил Печкуров, как только подошел к своим товарищам. «И ты со своими долгами даже не поинтересовался у прелестницы, сколь значительное за ней приданое?» Поинтересовался вечный соперник Печкурова во всем, как и на службе, так и вне ее, лейтенант Михаил Иванович Самойлов. «Любезный Мишель, разве уже непонятно, что за девицей будет богатое приданое? Ее дядюшка не случайно племянницу свою привез сюда, готовит выдать за кого. А между тем, мне давеча стало известно, что господин Алексеев заключил договоров более чем на 120 тысяч рублей», сказал Печкуров, наслаждаясь удивленным видом своих товарищей. Сумма, на которую Алексеев сговорился поставить товаров в Севастополь, его окрестности и в Николаев, была немаленькая, и если он заключает на такие деньги договора, значит, деньги явно не последние. Впрочем, Печкуров уже успел навести справки, у него были картежники друзья и в интендантской службе. Так что, кто такой Алексеев, и что он один из богатейших дворян Екатеринославской губернии, Александр знал отлично. Александр Печкуров, между тем, даже не помышлял о женитьбе на Лизе. Отец уже давно присмотрел для своего четвертого сына невесту, уже состоялась помолвка. Во время ближайшего отпуска должна была состояться и свадьба. И вот, зная, что скоро станет мужем, Александр будто с цепи сорвался. А Лиза, она, приключение, способ показать всем своим товарищам, что именно он, лейтенант Печкуров, в их компании самый бравый. Никто перед ним не устоит. А я уверен, господа, что ничего-то из этого не выйдет. Уж больно строга девица, судя по всему, и не скудна на ум. Так что быстро даст отворот поворот, лейтенант Самойлов продолжал дразнить своего наглого, зававшегося товарища. Пари, принял вызов Печкуров. Глава 14. Что на кон ставишь, Алекс? Подхватил затею Самойлов. Свой перстень и коня, решительно заявил Печкуров. Четверо офицеров, что присутствовали при заключении пари, живо выразили удивление. Печкуров играл на что угодно, но никогда не ставил на кон своего славного коня, и уж тем более дорожил фамильным перстнем, к слову, очень дорогим и с большим камнем. «Вы так уверены, барышня что-то вам сказала такого, о чем вы нам не поведали?» С некоторой неуверенностью в голосе спрашивал Самойлов. Впрочем, это уже не имело никакого значения. Слова прозвучали, руки пожаты. А Михаилу Ивановичу Самойлову не нужно было даже произносить, что на кон в свою очередь поставит он. Все, почти 1700 рублей, что проиграл Печкуров, это был проигрыш именно своему товарищу, лейтенанту Самойлову. Так что долг и оказался ставкой по умолчанию. «Господа, я считаю, что такое пари бесславное и нечестное», решился-таки высказаться молодой мичман Коровкин. «Вы, в таком случае, можете покинуть наше общество», несколько брезгливо сказал Печкуров. «Но знать должны, что сказанное в мужском обществе тут и остается». Коровкин в этом обществе был, скорее, объектом для отработки скабрезных шуток, а порой его привлекали в компанию лишь потому, что мичман готов был потратить на увеселение всех офицеров последние свои деньги, которые с большим трудом давались далеко не самой богатой матушке. Та готова была даже голодать, но чтобы все поместье, принадлежащее Коровкиным, работало исключительно для отсылки денег единственному сыну. Печкуров же, пусть и улыбался внешне, являя собой образец самоуверенного ловеласа, внутренне, конечно же, сильно переживал, но у него не оставалось выбора. Карточный долг превыше всего, и позор от неуплаты этого долга Александр Печкуров страшился более, чем прослыть тем, кто придаст позору девицу. Так что он выходил на охоту. Еще были танцы, был разговор с Алексеем Михайловичем Алексеевым, который общался с Печкуровым так, словно уже договорился с ним о браке со своей племянницей. Александр знал, что нужно говорить родителю Пасси, так что имения, что принадлежали Печкуровым, описывались как образцовые, богатые, перспективные. Правда, Алексеев быстро понял, что офицер почти что и не разбирается в устройстве поместья, но снисходительно сделал скидку на то, что тот молод и служит отечеству, потому, хотя нет, все равно разбираться должен. А на следующий день, подготовившись, даже выучив несколько новых стихотворений, облив себя французской водой, Печкуров направился в дом Алексеевых. У него в руках был изящный, но небольшой букет цветов, усы подстрижены, вороного крыла волосы уложены настолько аккуратно, что и специально изъяна не найти. «Мы рады приветствовать вас, господин Печкуров, в нашем доме, на крыльце, как почетного гостя», лейтенанта встречал Алексеев, а за его спиной, смущаясь, стояла Елизавета Дмитриевна. «Это честь для меня, уважаемый Алексей Михайлович, несравненная Елизавета Дмитриевна», проникновенно произнес Печкуров, прикладываясь к ручке Лизы. Этот поцелуй, должный быть лишь данью этикета, оказался на грани приличия. Печкуров задержался на ручке Елизаветы, стараясь нежно, при этом продолжительно облобызать кисть девичьей руки. Елизавета раскраснелась, но руку не убирала. Она ждала, что сейчас дядюшка сделает ей замечание, вновь будет укорять, ругать, воспитывать. Но ничего подобного не произошло, и впервые Елизавета Дмитриевна почувствовала себя истинно свободной. Она даже сама не понимала, чего больше ей хочется: стать замужней женщиной и при этом получить в большей степени свободу или же венчаться, потому что офицер ей действительно нравился. Печкуров умел вести себя на публике, он умел очаровывать, и не только женщин. Ведь важнее показаться достойным и очаровать мать девицы, а если таковой нету, то можно и тетушку. А еще важно не забывать про дядю, льстить ему, намекать и прямо обещать большие выгоды от общения с Александром. Он показывал свою эрудированность, начитанность, продекламировал стихи. Печкуров был галантен и, словно герой, сошедший со страниц любовного романа, то и дело бросал томные взгляды в сторону Елизаветы, не забывая при этом тяжело дышать и таинственно улыбаться. И Лиза таяла. Вместе с тем, Александр Печкуров прекрасно осознавал, что уже скоро, возможно, завтра, в крайнем случае, послезавтра, но Алексеевы покинут Севастополь, а, значит, он может проиграть пари. «Милая, несравненная Лизонька, не составите ли мне компанию и не пройдете ли со мной в сад, чтобы насладиться чудным вечером и прохладой ночи?» Будто бы нечаянно касаясь пальчиков девушки, шептал Печкуров. Лиза смотрела строго впереди себя, будто рядом и не было змея-искусителя. Она, казалось, и не моргала. Грудь девушки вздымалась, все рациональное в ней тонуло в неге ожидания эмоций, чувств. Она была практически уверена, что если сейчас пойдет с Печкуровым в сад, то там услышит слова признания. Возможно, он даже попросит ее руки. И только этого она и ожидала, томимая самой возможностью любви. Парочка вышла на улицу. Легкая белоснежная платьица Лизы начала волноваться от порывов ветра, и она, чуть прикрыв глаза, ожидала момента. Он держал ее за руку, она была готова слушать. Вот прямо сейчас, как думала Лиза, Александр скажет ей те самые слова, а завтра будет лучший день в ее жизни, потому как дядюшка и Саша сговорятся о том, чтобы продолжить не такой уж быстрый и легкий процесс сватовства. Но, неожиданно для Елизаветы Дмитриевны, Саша, Александр Николаевич Печкуров, дернул ее за руку и повлек за собой дальше. Девушка, опешив от такого обращения и от того, что ее ожидания пока никаким образом не оправдываются, поплелась за Ловеласом. На кону у Печкурова стояло очень многое, и он был практически уверен, что, если сейчас не проявит настойчивость, то Лиза может всполошиться и отказаться с ним идти куда-либо дальше. Действовать необходимо быстро, решительно, при этом стараться обойтись не слишком грубо. Но Лиза не должна даже опомниться, как уже окажется в объятиях Александра. Место, куда должен был привести девушку Печкуров, было определено им заранее. Да и сад был столь мал, что выбирать укромное местечко не представлялось возможным. В метрах 50 от раскидистого дерева шелковицы, чьи иконы под тяжестью свисали до земли, и где под тенью дерева стояла резная скамейка, находились два наблюдателя. Сослуживцы уже не верили Печкурову на слово, да и нешуточные деньги стояли на кону. Поэтому Савельев на грани вызова на дуэль настоял на том, что он должен сам стать свидетелем, как рассчитывал сам спорщик, поражение Печкурова. Савельев и еще один приятель из компании уже изрядно выпили и ждали результата. Ну, не находиться же им в засаде трезвым, не весело. Все прекрасно понимали, что-то, что сейчас происходит, бесчестно даже и не только для офицера. Понимали, но пути назад уже не было. Савельев давно хотел заставить Печкурова поставить на кон того коня, который был гордостью Александра Николаевича, и которого Савельев не мог себе позволить, потому как, по сути, был относительно беден, а поместье его батюшки уже дважды было заложено за долги. Так что, когда стоял выбор, оставаться ли честным малым или же поправить свое финансовое положение, а перстень, который был поставлен на кон Печкуровым, можно было продать не менее, чем за 1500 рублей, Савельев, до того бывший почти во всем порядочным человеком, пренебрег своими принципами и сейчас прикладывался бутылки с вином, будто заливая этой жидкостью тот пожар досады и негодования, что вот-вот может вспыхнуть в груди офицера. Елизавета Дмитриевна уже сменила свой взгляд с томного, предвкушающего некое таинство, на испуганный. Она не шла, ее вели. Не были бы ожидания девушки столь приятными и пленяющими всего несколько минут назад, она давно бы уже закричала, она бы расцарапала лицо этому офицеру, но теперь ей сложно расставаться со своими мечтами. «Куда вы меня ведете?» — смогла найти себе силы и спросить Лиза. «Милая Лиза, я увидел вас и влюбился, вы светоч моих дней, вы звезда, указывающая мне путь», — бормотал Печкуров не слишком даже выразительно, продолжая настойчиво увлекать девушку в укромное место. Теперь Лиза уже не слышала в его словах правды. Печкуров же, увлеченный процессом, ведомый своими страхами проиграть пари, даже не замечал, как силой сжал кисть правой руки девушки. Ведь победа, вот она, уже близко. Ему не нужно прямо здесь лишать невинности, это еще не оскорбленное, не замутненное грехами создание все же нравилось лейтенанту, но не настолько, насколько нравилась ему идея рассчитаться с долгами, при этом остаться при перстне и любимом скакуне. Александр с нетерпением, даже с раздражением отодвинул в сторону ветвь шелковицы, завел девицу под сень дерева, распространяющего по округе сладковатый аромат. Внутри кроны дерева стояла, казалось, кромешная тьма. «Сударь, я требую, чтобы вы объяснились», — настойчиво, но с тревогой сказала Лиза и поняла, что слова ее звучат несколько неоднозначно. Как она может требовать того, чтобы он прямо сейчас с ней объяснился? Порядочная девушка не может настаивать на том, чтобы мужчина признавался в любви. Это унизительно. Ясный и острый ум – это не всегда благо, порой поиск двусмысленностей, просчитывание последствий влекут потери. Так это было и сейчас. Пока светлая голова Елизаветы Дмитриевны размышляла над тем, уместно ли было требовать объяснения, правильно ли она сделала, что пошла, а не вырвалась из рук Александра Николаевича. Думала она уже и о том, так ли он ей понравился, что она ему позволяет то, что никогда бы никому не позволила сделать. Например, Шабарин уже получил бы пощечину. А позволил ли бы Шабарин себе вот такое поведение, как сейчас поступает лейтенант Печкуров? И пока все эти мысли роились в голове у девушки, Печкуров начал действовать. Ему нужно было лишь показать своим подельникам, что девушка не против с ним остаться наедине и принимать его ласки. Конечно, честь и достоинство лейтенанта не позволили бы ему прямо здесь лишить невинности столь грациозную и нежную особу, какой виделась Елизавета Дмитриевна. Но ведь ему нужно лишь обнаженное плечико и неотвергнутые поцелуи, этого было бы достаточно для полной победы Александра Николаевича Печкурова над своим старым товарищем Михаилом Савельевым. «Я сделаю вам предложение, я буду просить руки вашей у вашего дядюшки, но молю, покорнейше молю, подарите мне поцелуй, подарите мне эту встречу, о которой я буду думать, которая не даст моим чувствам быть побежденными сомнением. Подарите мне себя, Лизонька, пусть не будет больше ни вас, ни меня, пусть мы будем единым целым», — требовал Печкуров от прекрасной девушки. И от этой всей ситуации, когда на кону стояло слишком многое, он начинал терять самообладание. Лиза, широко раскрыв глаза и опустив руки, ничего не делала. Мужчина начинал прикасаться к ней, он гладил ее ладонью по щеке, нежно выводил какие-то контуры, возможно, магические знаки, на ее шее, декольте. Никогда еще подобного девушка не чувствовала, это было чем-то страшным для нее, неизвестным, но заставляло сердце стучать еще чаще, вынуждало делать глубокие вдохи. Лиза знала, ей рассказывали, что женщины могут тоже чувствовать влечение, что интимное общение с мужчиной может вызывать у женщины такой шквал эмоций и чувств, в котором можно утонуть, даже имея умную голову и прежде всегда трезвый расчет. Раньше девушка не понимала, как можно сходить с ума, даже не по любви, а потому, что хочется оставаться наедине с мужчиной. Теперь ей стало стыдно, что она вот такая. «Моя любимая», – прошептал Пичкуров и впился своими губами в трепетные, еще не целованные уста Лизы. Он старался быть нежным, но все его мужское естество уже начинало давлеть над мозгом. Лишь только осознание последствий и жажда денег позволяли сохранять толику расчета. Лиза все так же стояла, ее губы не откликались на поцелуй мужчины, и она начинала понимать все, что происходит. Вот только и кричать она не могла, ведь это уже позор. Она будет опозорена, если только хоть кто-то узнает, что здесь, под кроной раскидистой шелковицы, она позволила мужчине прикоснуться к себе иначе, чем целомудренным поцелуем тонкой ручки. Пичкуров же скользил по плечам девушки, ее груди, он целовал ее шею, спускался ниже, туда, куда уже никак не могла допустить его Лиза. «Хватит, Саша, я прошу вас, хватит», — говорила Лиза, но при этом не могла сдвинуться с места. Ей казалось, что за этим позором уже кто-то следит, что ей нужно оставаться молчаливой, но при этом желание вырваться начинало бороться с желанием остаться. «Простите меня», — искренне сказал Пичкуров, отстраняясь от девушки. «Все, пари выиграно». Александр Николаевич Пичкуров доказал своим товарищам, что именно он в этой стае животных, лидер, вожак. Теперь карточный долг будет погашен, а в скором времени присланные от отца деньги позволят Пичкурову не только оставаться на плаву, но и приодеться, сладить новый мундир и вновь сесть за карточный стол. «Поздравляю, ты выиграл пари», пьяным голосом, полным обиды, разочарования и злости, выкрикнули недалеко от того места, где Лиза уже начинала тихо плакать. Елизавета Леонтьевна, сама себя не помня, ахнула и вскинула руку ко рту, словно ушат холодной воды вылили на разгоряченную девушку. Она встрепенулась, посмотрела на Александра, звонкая пощечина окрасила румянцем щеку офицера, который, судя по тому, что сделал, не имел права считать себя достойным сыном Отечества. «Савельев, ты ведешь себя бесчестно в нашем споре», — выкрикнул Пичкуров, моментально осознав, насколько нелепо в этих обстоятельствах и в этом предложении звучит слово «бесчестно». А Лиза уже бежала, проклиная себя, не сразу даже вспомнив о том, что ее молодая, упругая грудь все еще была оголена. Она опозорена, и даже не важно, узнал об этом дядюшка или кто-то еще, важно, что здесь и сейчас ее видели, ее использовали. Она корила себя за то, что была готова позволить Пичкурову даже чуть больше, чем он уже сделал. То влечение, та нега, что грела и расплывалась по ее телу, это до того неведомая энергия, неизменно сопровождающая чувство, возникающее между мужчиной и женщиной, все это было неизвестно, это было страшно, все это было приятно. Вот из-за этой мысли она себя возненавидела еще больше. «Лизонька, что же произошло?» На пороге дома Елизавету Дмитриевну встречал ее дядя. Лиза собиралась с мыслями, силилась не плакать, но слезы так и лились ее глаз, а ноги подкашивались. «Что случилось?» – строго и решительно спросил Алексей Михайлович. «Он бесчестный человек, дядюшка», – сказала Лиза, подхватила платье и побежала в дом. Мирно, не спеша, следом шел Пичкуров. Он убеждал себя, что ничего страшного не произошло, лишь несколько поцелуев, почти наивных. Ведь, естественно, что молодой мужчина был готов зайти намного дальше, а его глаза уже присматривали ту самую скамейку, на которой можно было, да еще и с опытом Александра, предаться более откровенным удовольствиям. «Сударь, извольте объясниться», – потребовал Алексеев. «Ваша племянница способна смутить любого мужчину. Она увлекла меня и позволила себя поцеловать, но после ударила и убежала. Уважаемый Алексей Михайлович, я не имел никаких крамольных мыслей. Я лишь хотел сказать Елизавете Дмитриевне, что очарован ею», – нашелся Пичкуров, начиная все валить на Лизу и выставляя ее дурой. Александр Николаевич решил сослаться на то, что Лиза что-то себе возомнила, что она сама, начитавшись бульварных романчиков, таких популярных у девушек, повлекла мужчину за собой и там начала его целовать. Но он, как истинно честный офицер, дворянин, отказал девушке. Вот только Алексей Михайлович Алексеев прекрасно знал свою племянницу. Для него уже было огромной новостью, даже потрясением, что, наконец, нашелся тот человек, который всколыхнул девичье сердце. Алексеев уже было думал, что племянница неизменно холодна со всеми. «Я вынужден защитить свою племянницу. Я вызываю вас на дуэль». Завтра же утром, сомневаясь, Алексеев все-таки принял для себя решение, которое был обязан принять. «Случаются ошибки, сударь, вы верно оговорились». Печкуров, как это ни поразительно, смотрел прямо на Алексеева и немало не смущался. «Я, смею быть уверенным, отменный стрелок, от дуэли, конечно же, не отказываюсь. Но стоит ли выносить на всеобщее обозрение то, что могут в обществе принять за позор вашей племянницы?» Решительно сказал он. На самом деле Александр Николаевич не хотел, чтобы лишний раз полоскали именно его имя. За Печкуровыми так уже числились прегрешения, и офицерское собрание даже однажды ставило на вид лейтенанту, предупреждая его, что стоит вести себя более достойно. А еще капитан корабля, на котором служит Печкуров, предупреждал своего лейтенанта, что, сойдя на берег, использует все свои связи, чтобы Александра Николаевича более не было в его экипаже. Если же случится эта дуэль, то Печкуров может изрядно пострадать. Алексеев задумался. Он был человеком честным, но при этом мог честно себе признаться, Лиза – один из главных его активов, который он все никак не может продать. То жених не столь привлекателен в своем имущественном и финансовом положении, то несмелые молодые мужчины просто боятся подходить к Лизе, которая всегда неизменно холодна с потенциальными женихами, порою и резко, и такое едкое слово может вставить, что сконфузит мужчину, да и боятся многие ее красоты. Если случится так, что Алексеев будет стреляться, и тогда позор его племянницы станет всеобщим достоянием, он просто не продаст свой товар вовсе. Тогда придется соглашаться на какое-либо менее выгодное предложение или, того хуже, вообще невыгодное. Если об этом конфузе станет известно хоть кому, то я даже не буду выбирать повод, чтобы вызвать вас на дуэль, я уничтожу вас и без этого. Надеюсь, сударь, что вы знаете и осознаете, что с вашим командованием меня уже связывают сделки на немалую сумму денег. Так что будьте уверены, я добьюсь обструкции вашего имени, сказал Алексеев, развернулся и пошел в дом. А в это время за всем скандалом наблюдал кучер Алексеева, Никодим. Удивительно ли, что этот человек теперь думал о Шабарине? Может быть, это будет не таким уж удивительным фактом, если предположить, что вышеозначенный Алексей Петрович дал ему немалую сумму денег. И если представить, что теперь Никодиму было что рассказать предприимчивому барину. Глава 15. Александр Иванович Чернышов пил кофе и самолично разбирал корреспонденцию. Он порой любил самостоятельно открывать письма. Председателю Государственного совета и главе комитета министров нравилось слушать звук рвущейся бумаги. Неизведанное, что скрытое в конверте, хоть немного оживляло пожилого военачальника и чиновника. Тем более, что в последнее время через него проходило огромное количество корреспонденций из-за рубежа, и быть сопричастным ко всем европейским делам Чернышову доставляло удовольствие. Чернышов был человеком тщеславным, впрочем, если судить по его чинам и регалиям, иного ожидать от человека подобного статуса и положения не стоило. Но сейчас Александру Ивановичу определенно было скучновато, и корреспонденция почти что и не радовала. То, к чему он стремился, всего достиг. В этом году Чернышов и комитет министров возглавил, и стал председателем Государственного совета, чего еще можно желать. Дом, как говорится, полная чаша, все родственники, и не только они, молятся на своего благодетеля, а он, в свою очередь, не забывает заниматься еще одним своим любимым делом, отдавать деньги родственникам и не забывать при этом тех людей, которые ему верно служат. Отдавать, но этим полностью себе подчинять. Александр Иванович тяжело вздохнул, пролистал очередной номер английской газеты «Таймс», задумался. И все же что-то неладное затевается в Европе. Это даже хорошо, вслух сказал самый влиятельный человек в Российской империи, после императора, конечно. Они бунтуют, а я в чинах расту. Чернышов понимал, что все его назначения этого года произошли, скорее всего, из-за того, что его императорское величество, Николай Павлович, опасается волнений в России, особенно на ее окраинах. Потому и был назначен Чернышов. И в первые два месяца своего назначения Александр Иванович начал усердно работать, собирать всевозможные сведения о настроениях, прежде всего, в Польше. Граф заставил бегать все службы, он даже пошел на перемирие с третьим отделением и пользовался их ресурсами, чтобы понять, когда именно поляки вновь решат бунтовать, и разочаровался. Удивительно, но все спокойно. После восстания, случившегося 18 лет назад, поляки даже не собираются бунтовать. Мало того, государь не намерен влезать в дела европейцев, посылать русские войска во Францию, или как недавно, в Бельгию, чтобы подавлять все эти революционные настроения. Николай Павлович четко определил возможность участия русских войск подавления революций. К России должны обратиться монархи за помощью. Только в этом случае русские войска будут действовать в соответствии со всеми нормами международного соглашения. Так что, для Чернышева быть вторым человеком в государстве, и при этом не отметиться великими делами, которые можно найти только во время смуты, вот та печаль, которая ввергала Александра Ивановича в сплин и уныние. Александр Иванович взял колокольчик, вновь задумался, стоит ли вызывать своего помощника, но все же решил, что можно кого-то и принять. Процесс ознакомления с европейской прессой был скучен, пока ничего существенного не произошло. Ну бои на улицах Парижа, ну венгры бунтуют, а австрийский император Франц Иосиф мечется и не знает, что делать. Все это уже было в прошлых номерах газет. Может, какой посетитель немного развеет однообразие. Колокольчик прозвенел, моментально в дверях материализовался один из трех личных помощников председателя Государственного совета. «Что там у меня?» – с линцой спросил Александр Иванович, потягиваясь в своем кресле. Все же годы брали свое, и периодически у Чернышева ломило суставы. Впрочем, иных болезней также хватало. «К вам на аудиенцию записан господин Арсений Никитович Подобаев», начал зачитывать вероятный распорядок дня председателя Государственного совета его помощник. «А этому что надо?» – перебил своего помощника Чернышев. Он был с ревизией в Екатеринославской губернии, только прибыл, вот, прежде чем доложиться своему начальству, просит вас выслушать, – сказал помощник, прекрасно понимая, что говорить сейчас о других встречах и посещениях не стоит. Антон Карлович Шнитке был одним из помощников председателя Государственного совета Александра Ивановича Чернышева. Но именно этот служащий более остальных был в курсе теневых дел графа Чернышева. Другие помощники только догадывались о том, чем еще, кроме государевой службы, может заниматься граф. Поэтому, когда возникали вопросы именно по теневой деятельности Александра Ивановича, то вперед всегда пропускали именно Шнитке. «Ну, пусть пройдет», – пожав плечами, – сказал Чернышев, все еще скучая. «Ну что может такого произойти в Екатеринославской губернии, что ревизор будет проситься на встречу с председателем Государственного совета?» Однако, понимая, что Подобаев не совсем его человек, вместе с тем, занимается многими вопросами именно по поручению Чернышева и его клана, Александр Иванович решил принять этого чиновника. «Ваше сиятельство», войдя в кабинет Чернышева, Подобаев поклонился и застыл у самой дверей. В этом кабинете он был впервые. И раньше общение с графом было и без того волнительным и напряженным. А сейчас сердце Подобаева стучало, как никогда ранее. Он прекрасно понимал свой социальный статус, положение, и что лишь некоторое стечение обстоятельств и вовсе позволяет ему общаться с сильными мира сего. Он ездит по губерниям и владеет информацией по состоянию дел, а также привозит оттуда деньги. «Что же за спешка у вас, что вы упорно настаивали на встрече со мной? У вас 2 минуты, сударь, дела государственные ждать не могут», строго, высокомерно, а по-другому было бы в понимании двух мужчин, «неправильно», сказал Александр Иванович Чернышев. «Я только недавно прибыл из Екатеринославской губернии, посчитал своим долгом доложиться вам, что там произошли некоторые события, возможно, нарушающие установленное положение дел», начал говорить Подобаев. На самом деле, Арсений Никитович не подчинялся напрямую Государственному совету, хотя теперь, после последних назначений, все и все в Российской империи подчиняются Чернышеву, кроме, конечно, венценосной семьи. Вместе с тем, ревизора причисляли к клану, который возглавлял Чернышев. В России сейчас можно было бы выделить 4 основных группировки. Одна – это и есть клан графа Чернышева, который сейчас в наибольшем фаворе и набирает силу, замыкая на себе немалое количество финансовых потоков. Второй клан – Воронцовых. Михаила Семеновича Воронцова оттерли от Новороссии, но чтобы он не начал агрессивно действовать, оставили ему некоторый досмотр за новороссийскими территориями, за Малороссией, сейчас за Кавказом. Был еще набирающий силу клан министра иностранных Ниссельради, который также немало влиял на императора и претендовал на материальные блага. Ну и Орлов, начальник третьего отделения. Хотя Орлова нельзя было назвать главой клана, он все же, скорее, был главой именно третьего отделения, но эта организация при Бекендорфе набрала столь внушительный вес и силу, что немало чиновников, даже аристократия, были под контролем Алексея Федоровича Орлова. Хотя у третьего отделения были свои методы, когда в клан Орлова могли вступать без какого-либо желания, потому что боялись, что могут быть обнародованы махинации и другие преступления чиновников. Впрочем, шантаж и угрозы – это вполне нормальная тактика всех политических сил в России, да и во всем мире. Один молодой, ранее слывший по весу и жмотам, картежник с заложенным имением, Чернышов зло посмотрел на Подобаева. Он устроил так, что Екатеринославская губерния ушла из-под нашего контроля. Вы сами в это верите? У меня есть предположение, что таким образом действует князь Воронцов. Господин Шабарин не так давно был в Ростове, там же в это время находился один из людей Воронцова, который приезжал заключать договоры на поставку продовольствия в армию и встречал инженеров для ликвидации последствий наводнений на Кубани. Они могли встретиться, сказал ревизор, и внутренне содрогнулся. Это же сейчас получается, что сталкиваются два клана, две силы, которые в Российской империи значит крайне много. Не случится ли так, что всего лишь эти мысли, предположения, которые выдал Подобаев, могут в дальнейшем сильно навредить России? Да, Михаил Семенович может и действовать. Все же я на его месте, наверное, оскорбился бы подобным стечением обстоятельств и ссылкой на Кавказ, сказал граф. Подобаев стоял ни жив, ни мертв. Несмотря на то, что он прекрасно знает расклады политических сил в Российской империи, слышать о таких откровениях ему попросту не по чину, это даже опасно. И губернатор не отказался выплачивать деньги, задумчиво говорил Чернышов. Из своих собственных средств собирается это делать, отвечал ревизор. Мда, князь Воронцов решил поиграть. Нужно подумать, что он хочет сделать, а что может. Это верно, он Орлову и его третьему отделению вход в Екатеринославскую губернию заказан. Иначе он нарушит договоренности. Еще недавно скучающий Чернышов воспарял духом. Александр Иванович только что считал, что добился в жизни всего, появлялась некоторая апатия, что стремится дальше ни к чему, а тут ему бросают вызов. И Воронцов, это тот соперник, который, безусловно, заслуживает внимания и пристального изучения. Странно, конечно, Михаил Семенович им казался политическим подранком, а тут, решил-таки охотника укусить. И Екатеринославская губерния выбрана для атаки на политическую группировку Чернышова не зря. Ведь эта губерния должна была быть своего рода нейтральной территорией, где губернатором будет поставлен человек Воронцова, а вице-губернатором будет ставленник, скорее, не Чернышова, а его предшественников. Поведайте мне, Подобаев, как вел себя и действовал вице-губернатор Екатеринославской губернии, потребовал Чернышов. Может, в этом дело и Воронцов решил подключить третье отделение, если вице-губернатор действительно сильно наследил, нарушал условное перемирие, то Воронцов был в своем праве. Мало того, губернатор Яков Андреевич Фабр не отказывается платить деньги, хотя и утверждает, что делать будет это из собственного кармана. Это такой вот тонкий ход, как думал Чернышов. Теперь можно обвинять председателя госсовета в бесчестной игре, нарушении негласных правил, а вот Воронцов выглядит более чем честным. Вот же старый хитрец, усмехнулся Чернышов. Услышав все то, о чем узнал Подобаев, Александр Иванович прикусил губу. Действительно, получалось, что Воронцов мог начать действовать. Вот только, почему князь, как того и следовало бы ожидать, не стал разговаривать, а действовал столь жестко? Убивать Кулагина, это на Воронцова не похоже. Мне нужно будет по-другому узнать, кто есть такой Шабарин. Является ли он человеком Воронцова, хотя последнее почти и так понятно, но важно, насколько открыто, самостоятельно он действует. Меня сильно смущает то, как вы сказали, что в разговоре с этим молодым помещиком Фабр даже теряется. А еще, мне нужно знать, что именно Шабарин собирается строить и развивать в Екатеринославской губернии. Возможно, именно с этим связана вся эта волокита и убийство вице-губернатора. Денег пока никаких не брать, это может быть уловкой от Воронцова. Нет, там фонд благочиния создали, так вот пусть туда деньги и пойдут. Еще не хватало, чтобы князь Воронцов вошел в сговор с Орловым, и таким образом они планируют опорочить мое имя перед государем. Через год возьмем с них двойную цену, в то и тройную, всю губернию заберем. У Воронцова на Кавказе все очень плохо, он даже скрыл про землетрясение, сказал Чернышов и всем своим видом показал, что более разговаривать с Подобаевым он не будет. На самом деле, ревизор имел свое руководство, составленный план работы на целых 2 года вперед, и заниматься делами губернии, особенно достаточно далеко расположенной от Петербурга, это обязательно поставит под вопрос всю профессиональную деятельность и службу Подобаева. Ваше сиятельство, Подобаев решился все-таки попросить и о себе, я не смогу выполнить ваши поручения по причине того, что у меня служба, а в ближайшее время меня отправляют в Нижегородскую губернию с ревизией. В Нижнем Новгороде все в порядке, можете не беспокоиться. Но я вас понял, и вашему непосредственному руководству будут переданы указания, как с вами поступать, и какое назначение и повышение в чинах вам предоставить, сказал Чернышов и вовсе отвернулся. А вот это уже ревизора радовало. Подниматься в чанах он любил, но делал это крайне редко. Если на заре своей карьеры Арсений Никитович показал резкий взлет, то уже 5 лет как являлся лишь статским советником, а хотелось намного большего, в тайные советники пробиться. «Благодарю вас, господин Шабарин, но вы теперь будете под моим колпаком», подумал Подобаев, направляясь домой, чтобы порадовать любимую жену с вероятным своим назначением и повышением в чинах. «Федор Иванович, вы, действительно, не понимаете, что я пришел не для того, чтобы окончательно утопить ваш завод, а для того, чтобы его воскресить. Не сразу, но сделать это», уже с некоторым раздражением в голосе говорил я Фелькнеру. «Поймите меня правильно, господин Шабарин, я разговариваю лишь с помощником губернатора. Завод же, коим мне предначертано управлять, в ведении департамента горных и соляных дел. У меня нет подчинения губернатору Екатеринославской губернии», продолжал настаивать управляющий Луганским литейным заводом. «Ну не хочет меня слушать Федор Иванович Фелькнер, и все тут. Хотя, на его месте я бы послал такого дельца, коим могу выглядеть, по эротическому маршруту. Может, меня не посылают лишь потому, что скучно. Будем ломать предвзятые отношения. Безусловно, свою деятельность на посту помощника губернатора, в той ее части, которая направлена на экономическом развитии губернии, я начинал именно с Луганского железоделательного литейного завода, как с самого крупного предприятия в Екатеринославской губернии, а также, по моему мнению, имеющему огромный потенциал. Еще в разговоре с мастером Козьмой, в поместье, я немало времени потратил, чтобы выпытать из него информацию по поводу состояния дел на Луганском литейном заводе. Просто Козьма не понимал, что именно мне будет интересно. И многие те предприятия, проекты, которые я хотел воплотить в жизнь, так или иначе, были связаны именно с этим заводом. Так вот, завод не развивался, он с большим трудом выживал. И спасало предприятие то, что он занимал огромную площадь, имел в округе большое количество людей, способных работать на заводе, почти что и квалифицированных работников, что для Российской империи, порой, является ключевым фактором для успеха, за неимением рабочих рук. На заводе по большей части устаревшие, но, по крайней мере, имеется оборудование, паровые механизмы. Так что я даже представлял, какой тремор рук возникал у Его Величества, когда его просили поставить свою подпись на документе, ставившем крест на заводе. Столько денег было вложено в Луганский завод, столько построено, такое огромное хозяйство. Это чемодан без ручки. Кстати, а что там с чемоданами? Вроде бы и нет их. Нужно после обязательно подумать над этим. Луганский завод, как я слышал в музее самого Луганска в будущем, строился для того, чтобы поддерживать Черноморский флот. Именно флотские заказы и должны были создать ту основу для развития Луганского завода, которая позволила бы в дальнейшем развивать промышленность в регионе. Однако, будто само провидение было против Луганского завода, или же предприятие ждало меня, хотя в иной реальности меня не было. Так по восшествии на престол, Павел Петрович прекратил всяческое финансирование предприятия, что обусловило опустение в Луганске, некоторый отток людей. После только-только все начало налаживаться, когда Россия в начале века вновь сцепилась с османами, и понадобились пушки, ядра и картечь. Как все закончилось и Черноморский флот практически перестал закупать продукцию Луганского завода, так как за неимением морских сражений, за малым числом маневров и учений, стрельб, заказы на производство пушек, снарядов к ним, были столь мизерные, что позволяли Луганскому заводу быть постоянно в состоянии утопающего человека. Этот человек, вроде бы и должен уметь плавать, его организм приспособлен стать даже профессиональным пловцом, но, то ли техники не хватает пловцу, то ли волны сильно мешают, но никак этот человек не может нормально плыть и лишь барахтается в воде, периодически захлебываясь, но не уходя окончательно под воду. Вы можете оставить заказ у нас, мы будем даже благодарны этому, так как, не буду сего скрывать, у нас крайне скудно с заказами. Ну, что-то большое, и с привлечением наших собственных средств, коих просто нет в наличии, мы ничего делать не будем, пытался уйти в полный отказ Федор Иванович Фикнер. Я пока не спешил показывать часть своего бизнес-плана по развитию Екатеринославской губернии, в котором немалая доля в деле роста производств принадлежит именно уже имеющимся предприятиям на Луганском заводе, а также не посвящал руководителя этого предприятия в перспективный план развития всего Донбасса. Все эти документы, на которых, между прочим, стоит виза и губернатора Екатеринославской губернии Якова Андреевича Фабра, должны были стать, скорее, последним доводом. Мне же хотелось увидеть желание Фикнера что-либо изменить, а также развиваться. Нет, человек, сидящий напротив меня, с чуть пухловатым лицом, усами, выдающимся вторым подбородком, несмотря на то, что не был наделен небольшим количеством лишнего веса, он не хотел что-то менять. Из богатого опыта, я понял, что встретился с тем, кто не может изменить предприятие к лучшему, разочаровался на 4 года своей работы в Луганске. В Перми те заводы, которыми руководил Фикнер до назначения в Луганск, при нем начали работать более продуктивно, в Екатеринбурге он также наладил производство. Этот человек учился в Пруссии, Австрии, был во Франции на французских предприятиях, в Англии, поэтому Федор Иванович должен прекрасно знать, как устроено железоделательное производство. Хорошо, взгляните сперва на это, я выложил на стол сразу 3 револьвера. Причем, из них только один револьвер был произведен по моим чертежам. Еще один был Кольт, а третий... так и вовсе непонятная конструкция, но при этом громоздкая, неудобная, с барабаном на 12 зарядов. Уродец, одним словом, что скажете? Повел я рукой, указывая на выложенное оружие. Весьма занятно, впервые после начала нашего разговора, глаза управляющего заблестели. Глава 16. Федор Иванович Фикнер взял в руки револьвер Кольта, покрутил его. Кольт, я знаю этот револьвер, мы хотели создать нечто похожее, но в департаменте не одобрили, нам указали на то, что Россия не будет нарушать английские патенты, Федор Иванович всплеснул руками. Вы представляете, господин Шабарин, мы не должны нарушать патенты, которые выданы в Англии. У нас вовсе все оружие не защищено никаким правом. И я определенно не понимаю, почему мы должны подчиняться английскому законодательству. Фикнер посмотрел на меня с некоторым испугом, видимо, понял, что сболтнул лишнее. Все же критиковать свое руководство, это не самое то, что принято в обществе. Вы можете не беспокоиться. За пределы этого кабинета не выйдет ни единого слова, что будут здесь произнесены. Что же скажете о двух других револьверах? Спросил я, стремясь переменить тему. Со слов своего мастера-оружейника я знал, что идея начать производство револьверов, а также новых образцов ружей, по крайней мере, охотничьих, принадлежит именно управляющему Луганского завода Федору Ивановичу Фалькнеру. Еще когда этот известнейший инженер переехал в Луганск, он хотел, насколько я могу судить, исходя из тех данных, что я имел, создать в Луганске небольшие производства, которые могли бы не только повышать квалификацию рабочих, но и, так сказать, диверсифицировать производство завода. Если Черноморский флот не собирается становиться главным заказчиком продукции завода, то, на мой взгляд, это очень здравая идея, когда все яйца не складываются в одну корзину. Если раньше, в начале века Луганский литейный завод работал только на русский флот, то теперь русскому флоту такое большое количество пушек и снарядов просто не нужно. Попытки же переключиться на производство сельскохозяйственного инвентаря частично помогли заводу не упасть в пропасть. Однако, Российская империя нынешняя, это не про товарное производство. Кроме того, здесь процветает кумовство, статусность, чуть ли не местничество, ну или отголосок этого явления позапрошлого века. Нынче тот же самый товар, пусть даже и худшего качества, скорее купит у человека знатного, чем на заводе. Так что Луганский завод просто не выдерживает конкуренции с тем же самым графом Бобринским. Любой помещик будет покупать именно у графа плуги, косы, все, что необходимо для сельского хозяйства, чтобы, так сказать, засвидетельствовать ему свое почтение. А кому свидетельствовать это самое почтение на заводе? Правильно, особо некому. Так что и покупать заводское не нужно. Простите, но вот это не жизнеспособно. Не хотелось бы обидеть создателя подобного револьвера, но такие большие барабаны ни к чему, сказал Фолькнер, указывая на 12-разрядный револьвер. Я не знал, кто создал подобное оружие, просто получилось по случаю найти 12-разрядный револьвер в Екатеринославе, естественно, купил. Нужно же знать, куда оружейная мысль может занести, в какую яму. Я знал, что в истории были вполне себе компактные револьверы с 12 зарядами. Если правильно помню, то подобный револьвер был или будет придуман изобретателем Джоном Вальхом. Там была сложная система подачи патронов, которую нам осмысливать даже нет резона. Зачем максимально усложнять конструкцию, если нужно производить много, качественно и понятно? Тем более, что стоить такое оружие будет очень дорого и оттого сложнее продаваться. Да и пружины. Опять они, эти чертовы пружины. А что скажете насчет этого револьвера? Спросил я, указывая на оружие, которое, конечно же, украл у Смит и Вессон, но они об этом даже не догадываются, потому как, насколько я помню, до их изобретения еще относительно далеко. Он представляет интерес. Знаете, я совершал попытки наладить производство револьверов на Луганском заводе, но мне ударили по рукам, а также это оказывалось слишком дорого и сложно. Нам нужно было некоторые детали осваивать заново, с пружинами так и вовсе не мог придумать, что делать, да и патенты. Я говорил об этом, сказал Федор Иванович, взял в руки револьвер, начал его крутить, разбирать. Вы любите оружие? С нотками удивления спросил я. Все же управляющий Луганским заводом никогда не служил в армии, да, и насколько я знаю, не отличался буйным нравом, чтобы готовить постоянно себя к дуэлям. Нет, я не люблю оружие, в том привычном, вероятно, для вас понимании. Я лишь нахожу в оружии некое совершенство, грацию, ведь именно в него люди вкладывают большую часть своей фантазии, энергии. Так что, я люблю оружие, как творение искусства, сказал Федор Иванович, пристально рассматривая мой револьвер, а он еще и философ. Так что, сие творение достойное? Спросил я по прошествии уже минут 10, как управляющий изучал именно мой револьвер. Безусловно, вот смотрю и поражаюсь, ведь мы в России тоже можем и должны выпускать подобное оружие, а все производится в Англии или во Франции, в Бельгии еще могут хорошие пистолеты делать. Вот, кто изобрел подобный револьвер, вы знаете, с неким раздражением говорил Федор Иванович, уверен, что европеец, потому как у нас просто не дают их производить. Я, нарочито спокойно, тихо, произнес я, эта конструкция моя, вы, неверя, спросил Федор Иванович, не нужно пробовать оскорблять меня неверием, да, это мой револьвер, я его начертил, мастер, который ушел некогда с вашего завода, большую часть выточил детали револьвера, пружины заказывали на Тульском заводе, конструкция не защищена никаким патентом, но это не кольт, это оружие новое, сказал я, наконец, рассмотрев стабильный огонь в глазах управляющего Луганским заводом. «А ну-ка, сударь, давайте нынче поподробнее, с чем вы ко мне прибыли. Я слушаю вас предельно внимательно», сказал Федор Иванович Фолькнер, подобрался, даже положил лист бумаги, пододвинул к себе чернильницу. Вот, наконец-то, и начался предметный разговор, именно за коим я приехал в Луганск. Наверное, прежде чем появилось все остальное мое тело, в кабинет должна была ворваться рука, в которой был бы револьвер, чтобы разговор с первых слов пошел в нужном русле. Но пока что я только в общих чертах собирался посвящать в свои планы управляющего. Нужно было бы понять и настрой Федора Ивановича, наличие у него желания изменять завод. Луганский завод – это лишь общее название. На самом деле, это огромный комплекс различных предприятий. Здесь и два кирпичных завода, и угледобывающие шахты, лесопилки, мельницы, заводская школа, лазарет. Ну и, конечно, производственные цеха и домны. По сути, не завод, а город-завод. Если разобраться в том, какую огромную номенклатуру товаров производит Луганский завод, то у меня, конечно же, возникал серьезный вопрос, почему завод все еще не рентабельный. Косы, пилы, топоры, остальной сельскохозяйственный инвентарь, ножи. Пробовали здесь изготовлять и паровые машины. Более того, это мне было известно из послезнания, и подтвердил сам управляющий заводом. В Луганске был построен полностью металлический пароход, реальный факт. Кстати, его так никто и не купил, что стало одной из статей в графе убытков завода. Флотские отказались от такого подарка судьбы, еще бы разобраться, почему именно. Да и купцам цельнометаллический корабль был абсолютно не нужен. Зачем, если они неохотно покупали даже деревянные пароходы? И тут сыграла злую шутку бюрократическая коррупционная система. Федор Иванович рассказал мне, что он писал письмо самому императору в надежде, что его величество захочет купить такой пароход себе, пусть даже в качестве игрушки. Но письмо до императора не дошло, кем и когда оно было перехвачено, естественно, управляющий не знал. «А в каком состоянии нынче этот пароход?» – спросил я, заинтересовавшись. Федор Иванович махнул рукой, а Масле махнул и рюмку водки. «Мы обедали, причем, стол у Фелькнера был достаточно простой, без намека на изыски, что меня не смущало, но говорило о том, как и все убранство дома управляющего Луганским заводом, что он явно не входит в когорту богатых людей России. Вареная говядина, пшенная каша, огурцы соленые, домоченые яблоки, ну и хлеб. Как-то скудно, но сам управляющий объяснял, что привык с малых лет и редко изменяет вкусовым предпочтениям. Ржавеет наш пароход, после продолжительной паузы, в ходе которой Федор Иванович успел выпить еще одну рюмку водки и снова ее наполнить, с сожалением в голосе, сказал управляющий. Федор Иванович Фелькнер был немцем по происхождению, в чем он сам признался, но вот вел себя, словно исконно русский человек, топил раздражение и бессилие в алкоголе. Впрочем, вроде бы родился он уже в России. Нет, я не стал бы однозначно обвинять руководство Черного флота в том, что они не купили перспективный пароход. Хотя, если бы знало то самое руководство, какие испытания у России впереди, то наверняка не только купили бы пароход, но и жестко требовали от Луганского завода произвести таких еще с десяток. Здесь же вопрос не только в цене, которая, действительно, немаленькая, составляет порядком 80 тысяч рублей, вопрос о качестве, мореходности, скорости, иных характеристиках, нужных для флота. Да и то, что конструкция первоначально не предполагала наличие массового вооружения, говорила не в пользу этого корабля. Но, пароход в металле, разве это не перспектива, или тут дело еще в конкуренции с Николаевскими верфями? В любом случае, был бы я миллионером, то попробовал бы вложиться в пароходы. Уверен, что перед началом Крымской войны флот купил бы все и попросил бы еще. Может тогда, если были бы еще с десяток пароходов в составе Черноморского флота, не пришлось бы топить флот в бухте Севастополя и получилось дать достойное сражение нагло галлам. «Закроют мой завод», — сказал Федор Иванович, с тоской посматривая на полную рюмку водки. «Не закроют», — с уверенностью в голосе отвечал я. «В прошлой жизни я был в Лисичинске, в Луганске. Да, я находился в этих городах не для того, чтобы узнавать их историю, хотя мне всегда было присуще любопытство. Там я воевал и проходил лечение. А в целом, если я проезжал какой-то город, тем более, если останавливался там хотя бы на один день, то я в интернете, как минимум, искал информацию, где я нахожусь, что здесь было раньше и все в этом духе. Так что я знаю, что Луганский завод закрыли где-то ближе к концу 19 века. Знаю я и о том, что закрывать его собирались неоднократно. Завод так и не стал прибыльным предприятием, несмотря на всю его перспективность, а сейчас, к середине 19 века, в нем большая часть оборудования устаревшая, и вкладываться в завод никто не хочет. Вот так мы и живем, сказал Федор Иванович и потянулся за рюмкой с водкой. А нужно жить лучше, сказал я и, опережая Фелькнера, забрал рюмку, оставляя ее в сторону. Федор Иванович посмотрел на меня с недоумением, даже с какой-то похожей на детскую обидой. «Александр Петрович, не уподобляйтесь моей супруге», — сказал Федор Иванович, решительно поднявшись, подойдя к рюмке с водкой и моментально его выпив. «Ни в коем разе, любезный Федор Иванович, я не стану уподобляться вашей жене, с которой с удовольствием познакомился бы, будь она на месте. Однако же, у меня к вам есть вот что. Ознакомьтесь», — сказал я, достал из портфеля папку с бумагами и протянул ее Фелькнеру. «Уместно ли нынче с бумагами возиться?» — спросил управляющий, демонстрируя мне отсутствие желания продолжать серьезный разговор. «Мы же с вами уже обо всем поговорили». «Не обо всем», — сказал я и решительно подвинул поближе к Федору Ивановичу, чуть не задев при этом графин с водкой. «Наш разговор был лишь стенаниями на тему, что все плохо. А теперь пора бы подумать, как сделать, чтобы все было хорошо». Взяв салфетку, обтерев ею руки, протерев стол, нехотя, с линцой, Федор Иванович все-таки раскрыл папку. Бросил на меня полный раздражения взгляд, тяжело вздохнул и стал перекладывать листы. Раздел 6. Сотрудничество с Луганским заводом, прочитал вслух управляющий, с интересом посмотрел на меня, хмыкнул, после окунулся в чтение бумаг. По мере того, как управляющий читал раздел в перспективном плане развития Екатеринославской губернии, главу, названной Луганской, выражение лица Федора Ивановича менялось от задумчивого до полного скепсиса. Вновь лицо становилось задумчивым, даже озадаченным, и снова скепсис проявлялся в мимике управляющего Фолькнера. Он то качал головой в несогласии, то кивал каким-то своим мыслям, но от чтения не отвлекался. Лишь один раз, с некоторой тоской, бросил быстрый взгляд на графин с водкой.